При такой постановке вопроса Нарда всецело поддержала Сувана. «Вести маленькие бои, в которых нельзя проиграть, забавно. Но пока мы будем тратить на это время, можем потерять больше, чем приобрели. Возможно, действительно лучше сразу направиться на Центральный континент и развернуться уже по-серьезному». Участники гильдии разделились на тех, кто был за завоевание Морры и окружающих поселений, и тех, кто хотел немедленно отправиться на Большую Землю. Как всегда, последнее слово оставалось за Деймондом. «Я решил. Мы идем на Центральный континент. В первую очередь ради того, чтобы отомстить всем тем, кто забрал нашу землю и убивал наших собратьев. У нас хватает силы и нет причин тянуть. С этого момента мы оставляем имя гильдии грабителей земель. Теперь мы – Орден Возрождения». Вот так новообразованный Орден Возрождения выдвинулся на юг. «Демоны вторгаются!» «Сюда направляются ужасные монстры!» Ушедшие на охоту игроки в спешке возвращались к северным воротам столицы королевства Итцар. «Что такое? Монстры атакуют!» Желавшие узнать, что случилось, игроки столпились на крепостной стене. Обычные монстры не могли пробиться через эту внушительную преграду, но если бы даже попытались, стали бы легкой мишенью для стрел и магии. «Охотничья группа задела стаю монстров и вернулась назад? Что это за монстры, раз они с такой скоростью улепетывают?» Собравшиеся на стенах игроки расслабленно перекидывали словами, ожидая, когда же появится то, от чего бежали к воротам запуганные охотники. «Готовьтесь к бегству! Выжить можно, только покинув королевство! К нам приближается армия монстров!» Но истерические нотки в голосах паникеров только разжигали интерес в дремавших на центральной площади торговцах и солдатах. Все они, вместо того чтобы убегать, направились на стены узнать, что же на самом деле случилось. «Потом будете жалеть, и я не виноват!» «Мы вас предупреждали!» Игроки, быстро вбежавшие через северные ворота, точно с такой же скоростью вылетели через южные. Их знакомые и друзья все же последовали за ними, хотя в глубине души и не верили в эти россказни. В этот момент на северных стенах выстроились рыцари и солдаты королевства Итцар, причем даже маги, обычно не участвовавшие в подобных боях, взялись за посохи и приготовились воевать. Только тогда собравшиеся игроки поняли, что дело серьезное. Однако пока они решили, стоит ли теперь покинуть крепость, с севера приблизилась огромная демоническая армия. Ужасные монстры, среди которых присутствовал даже один, размерами не уступающий всей крепости. Это был Орден Возрождения, со своим легионом в несколько десятков тысяч демонов. Когда монстры выстроились в ровный строй, Деймонд на лошади выдвинулся вперед. «Меня зовут Деймонд!» Он находился в нескольких десятках метров от крепости, так что игроки на стенах могли абсолютно ясно слышать каждое его слово. «Деймонд? Игрок? Кажется, это тот самый игрок, что известен охотой на северных боссов. Тогда какое задание он выполнил, раз сейчас объявился с целой армией монстров?» Со страхом в сердце люди ждали следующих слов Деймонда. Его требования, при которых королевству Итцар придется распрощаться со значительным количеством имущества, или же вообще полностью перейти под контроль новых сил. Ведь иного и не могло быть, раз сюда пришла столь огромная армия монстров. И они не могли не ужаснуться, услышав продолжение речи. «Мы объявляем войну королевству Итцар. Тем, кто не хочет воевать, мы даем 10 минут для того, чтобы покинуть город через южные крепостные ворота. Остальные же, кто отнесся с пренебрежением к этому щедрому предложению и останется, умрут». Это было не просто смелое, а безумно наглое заявление. Но видя армию монстров, которую привел Деймонд, большая часть игроков тихо ушла из крепости. Правда, некоторые из них королевства не покинули, а просто поднялись на ближайший склон, чтобы понаблюдать битву собравшихся сил. Орден Возрождения не трогал этих наблюдателей. 10 минут прошло. Теперь все оставшиеся в крепости – наши враги. Деймонд и другие священники Возрождения начали творить заклинания, и крепость охватил темный туман. Он быстро распространялся по стенам, после чего лица части солдат и рыцарей позеленели. Очень скоро они ослабели настолько, что не могли выдержать вес собственных брони, из-за чего падали на землю. «Земляные драконы, вперед!» Огромные демоны, которым Нарда дала это имя, сделали первые увесистые шаги. Поначалу их движения казались неловкими и комичными, но стоило монстрам разогнаться, как они с огромной скоростью столкнулись с крепостной стеной. Последняя не выдержала такого напора, и очень скоро во многих местах появились крупные трещины. Земляные драконы продолжали свое грязное дело по разрушению стены, в то время как средние демоны начали атаковать ворота крепости или, используя спину и грудь своих собратьев, взбираться наверх к воинам. Защитники королевства Итцар стреляли из луков и использовали разрушительные заклинания. Но даже после попадания десятков стрел, демоны тут же снова вставали. Все потому, что священники Возрождения непрерывно их воскрешали. Очень скоро под натиском огромных монстров стены крепости были полностью разрушены. Собравшиеся на холме игроки с ужасом наблюдали за развернувшейся после этого резнёй. Дэймонд был верен своим словам до последнего. В то же время армия монстров стала еще мощнее. Демоны, как и игроки, получили опыт за убийство противников. К тому же их ряды пополнили оживленные солдаты и рыцари. Вот так армия Возрождения захватила королевство Итцар. Страшный ветер перемен пришел на Версальский континент. Гномы Курысса вовсю наслаждались появившимися водными играми. «О-ха-ха-ха! Пиво в такой поездке просто великолепное!» Все жители поселения, невзирая на пол и возраст, начали кататься на водном аттракционе. Так что неудивительно, что в какой-то момент стало популярным одновременно с этим пить пиво. Герман и Финн подошли к Виду. «Скульптура Кэндала? Это же расовое задание, которое выдает наставник в гильдии скульпторов. Не думал, что именно мой знакомый сможет завершить его. Просто невероятно!» «Поздравляю вас! Вы завершили задание, которое долгое время никому не давалось!» Для всех гномов обнаружение творения легендарного Кэндала стало весьма значимым событием. У Вида же изменился статус задания. Теперь там было написано, что можно получить награду, обратившись к наставнику Зорвиду. И видя эти заветные строчки текста, он прекрасно понимал, чему завидуют Герман и другие гномы. Вид скромно произнес: «Что вы? Я просто хорошенько все обыскал. Перевернул весь Курысса, пока не осталось лишь одно место. В этом нет ничего особенного. Думаю, другим не хватило воли и стараний». Просто отталкивающая манера разговора. Восхищение окружающих только заставило Вида чувствовать неловкость, так что он пытался побыстрее обратить все в шутку. Делал он это из-за давно выработанного и проверенного жизнью принципа. Ни в коем случае нельзя принимать комплименты. Когда он впервые устраивался на работу, еще несовершеннолетним, многое не получалось и часто ругали. Это были времена, когда ругань Хэн получал больше, чем оплаты. Тем не менее, со временем, благодаря своему трудолюбию, он набирал нужную физическую силу и мастерство. После чего работал не хуже других, а в какой-то момент начал перевозить кирпичи, пришивать глаза куклам или разносить газет больше, чем все остальные. «У тебя просто талант к этому делу! Ты тот, кто нам определенно необходим!» Чем больше Хэн слышал подобные комплименты от окружающих его тогда людей, тем больше увеличилась его нагрузка. Верхом этого процесса стала работа в пивном баре. «Превосходная! Совершенная комбинация вкусов! Впредь ты, Ли Хэн, будешь выполнять всю работу в нашем заведении!» Так что хоть похвала и радовала уши, Вид прекрасно понимал, что вскоре за нее потребуют заплатить усталостью в теле. Конечно, в данном случае Герман не имел никаких скрытых намерений. Но Вид отреагировал уже подсознательно. К тому же он не врал. Любые поиски казались тяжелыми только до их завершения. А после предпринятые шаги виделись вполне естественными. Просто скульптор должен сосредоточиться на скульптуре. Причем не важно, что изображено. Главное погрузиться в материал. Его особенности – представить место, которое больше всего ему подойдет. Почувствовать особенности материала. Не просто создавать меч, а погрузиться в процесс. Хоть Вид ничего особенного не подразумевал, его слова навели Германа на новые идеи. И он впал в раздумья. Молчание затянулось. И тогда долго колебавшаяся до этого Финн все же решилась осторожно спросить. «Раз вы выполнили задание, то значит скоро покинете Курысса?» Она знала, что практически все задания, связанные со скульптурой, выполнены. А теперь еще найден и след Кэндала. На самом же деле, Вид мог попытаться выполнить еще много заданий. Практически все, что были связаны с разведкой, зачисткой, шитьем или кузнечным мастерством. Не говоря уже о создании скульптур. Оставалось доступно ему в этот момент. Как разносторонний герой в Курысса, он имел просто прорву различных возможностей. Местные жители, лишь увидев его, сразу же просили выполнить какое-нибудь задание. «Одна из восточных шахт кишит красными червями. Прошу, разделайся с ними!» Красные черви были монстрами с 300-м и более уровнем. Вид вполне мог бы на них охотиться, если бы владел заклинаниями. К сожалению, без них достать прятавшихся под землю и испускавших трудно нейтрализуемый яд червей было весьма сложно. «Ходят слухи, что где-то в нашем королевстве спрятан легендарный меч, способный рассечь сталь с одного удара. Представляешь, от него невозможно защититься даже щитом. Хочу, чтобы ты его поискал!» Задание на добычу легендарного меча. Оно имело уровень сложности A, и в Курысса, скорее всего, не было никого, кто бы решился взяться за него. Информации об оружии было крайне мало, так что для завершения его пришлось бы второй раз осмотреть все окрестности и переговорить со всеми жителями Курысса. Виду, лесть у которого, казалось, была в крови, задание в принципе подходило более чем полностью. Однако ему пришлось отказаться, так как в процессе выполнения требовалось кузнечное мастерство высшего уровня. Говорят, что в заболоченной местности, на юге от Курыса, растут фрукты, которые продлевают жизнь гномов. Правда, никто не смог их достать. Хочешь попробовать найти? Задание уровня B, по условиям которого требовалось заручиться поддержкой священников и исследовать все подземелья на южных болотах. И вот подобные задания сложности A и B сыпались на голову Вида одно за другим. Можно сказать, для него тут был настоящий клондайк. Вид посмотрел на Финн. Полагаю, и вправду придется покинуть Курыса. Тогда... Но еще не время. Кажется, я наконец-то могу получить то, зачем сюда пришел. Вид все еще не до конца представлял уровень Кендала. Но ему казалось, что гном-скульптор не достиг звания Великого Мастера. Но все же, если дело обстоит иначе, он должен был оставить после себя секретную технику. Благодаря найденным скульптурам, Вид теперь знал, в каком направлении нужно копать. Если предположить, что Кендал был скульптором, который достиг невероятной близости с материалами, в частности такого родства с водой, что мог обращаться с ней, как со своим телом, значит именно где-то тут и покоится новая скульптурная тайна. Скульптор, который мог создать работу из чего угодно, после того, как полностью сдружится с материалом. Подобно тому, как Виит освоил технику лунного света, по всему миру существовали другие скульпторы, которые достигли удивительных вершин мастерства. Благодаря любви к скульптуре, порывам творческой души, они проторили свои пути в скульптурном мастерстве. После осознания всего этого, у Вида появилась уверенность в том, что теперь он сможет изваять неизвестных существ, голоса которых постоянно звучали в его голове. «Эй, скульптор! Используй наконец свои никчемные руки и голову! И создай меня!» «Назови причину, почему ты еще не творишь! Я буду верно служить, только создай!» Голоса возвращались каждый раз, как Вид работал над очередной скульптурой. «Мне нужно понять их, отдаться своим чувствам и ощущениям, и, наконец, понять. Каждая капля воды имеет свои свечения и форму. Ветер пышет свободой, а радуга – калейдоскопом фантастических цветов. Среди творений Кендала именно радуга казалась особенно живой. Видимая неясно, словно во сне, она пробуждала, казалось бы, давно забытые чувства и заставляла взрослых снова стать детьми. Вид взял по скульпторскому ножу в каждую руку. Надо стать ими. Окунуться в ощущения. Творить, отдавшись велению сердца. «Скульптор, ты создаешь меня?» Раздался в голове вежливый и солидный голос. Казалось, несший тепло и поддержку. В этот момент Вид полностью отдался ощущениям. Он заранее не представлял, что за существо перед ним. Голос вел его. Ведь уже по нему можно понять чувства и характер хозяина. Представить габариты и внешность. Глаза, наполненные добром. Большие длинные руки. Широкие мускулистые плечи и массивное тело. И все это пропитано уверенностью и теплом. Полностью отдавшись чувствам, Вид не осознавал, кого творит. И только завершив скульптуру и открыв глаза, смог уже оценить результат. У получившегося существа были длинные ноги и руки, нехарактерные для людей. Но все же оно напоминало не мерзкого монстра, а доброго дядюшку, полного отеческой любви. «Это и есть та скульптура, которую я создал для вас!» «Дзинь! Вы освоили технику создания духов. Техника создания духов. Мастерство, позволяющее подарить духу телом. Неисчислимое количество духов пребывает на Версальском континенте со времени его создания. Обычно они неощутимы и невидимы, и лишь у единиц имеются собственное тело или имя. Если вы создадите тело духу, то, вселившись в него, он сможет ходить по континенту. Наделив же его именем, вы станете для него отцом, ради которого он пойдет хоть на войну. Вызванные духи постоянно потребляют немного маны, но зато вы можете с самого начала призывать средних духов. Сила призванного зависит от удовлетворенности им телом. Со временем он может достигнуть статуса высшего духа или даже короля духов. Уровень и количество последующих призванных духов зависит от скульптурного навыка и от близости к стихиям, к которой дух относится. При достижении наивысшего уровня в скульптурном мастерстве можно владеть способностью создавать новую расу. Ограничение. Технику можно использовать, только имея высший уровень скульптурного мастерства. Требования. Каждое использование техники требует единовременной траты до 200 очков искусства. Внимание! Духи быстрее всего обучаются в первый день их создания. Их характер напрямую зависит от скульптора, создавшего им тело. Если одновременно призвать двух непримиримых духов, то они начнут борьбу между собой. При создании большого числа злых духов можно получить плохую славу. При уничтожении короля духов, у которого есть завершенное тело и имя, все аналогичные духи ослабевают до момента появления нового короля. При совершенном овладении техникой можно будет создавать существ, неотличимых от людей. Однако при оживлении их, помимо искусства, На 20 очков сокращаются и все остальные характеристики. Вы создали нового духа. Использовано 160 очков искусства. Скульптурное мастерство перешло на 6-й высший уровень. Техника становится изумительно тонкой и детальной. Вы получили опыт в ремесле. Сила увеличилась на 260. Обаяние повысилось на 60. До этого момента Вид изучил технику секущего ножа, оживление скульптуры и скульптурную трансформацию. Теперь же он овладел способностью создания духов, скрытной техникой скульпторов, относящейся к жителям стихий. Рядом с завершенной деревянной скульптурой зашевелилась земля, которая через несколько мгновений приобрела форму скульптуры. Тогда этот ком из земли открыл рот и вежливо произнес: «Скульптор, ты создал мое тело. Теперь дай мне имя». Вид, хорошенько подумав, ответил: «Земляной». «Хорошо». При взгляде на него в голове Вида всплывало только две ассоциации: земля и человек. Но давать имя «Земляной человек» было слишком, поэтому он решил его сократить. «Все-таки нет никого, кто бы придумывал имена лучше, чем я». Вид перевел взгляд на Земляного. «Ну как, тебе нравится тело?» «Кажется, немного тяжеловато двигаться, но нравится». В каком-то смысле духа можно было считать новым типом оживленной скульптуры. Поэтому, чтобы быть уверенным наверняка, Вид решил получить всю доступную информацию. «Идентификация!» «Земляной. Дух Земли. Создан скульптором, возомнившим о себе слишком многое. Имеет спокойный и уравновешенный характер. Но из-за неподходящего тела способен проявить свою силу только на 35%. По силе является средним духом. После призыва мастера, в зависимости от количества окружающих соратников, может выполнить различные задачи. Способности. Землетрясение. Раскопка земли. Поиск древесного сока. Ускорение роста сельскохозяйственных культур». Так как это была первая попытка, Виду так до конца и не удалось прочувствовать нужные черты будущего создания. И оно получилось не самым сильным. «Чёртов скульптор! Как ты можешь создавать кого-то, прежде чем меня? Я зол. Так зол, что если ты сейчас же не исправишь эту оплошность, сожгу все вокруг!» Вид почувствовал, что угроза нешуточная, и взял в руку резец. «Это духи. Не обязательно придавать им форму человека». Отдавшись чувствам, он создал новую скульптуру. Существом с телом, похожим на мощное пламя. Но только с длинными руками и ногами. «Вы создали нового духа. Использовано 160 очков искусства. Вы получили опыт в скульптурном мастерстве. Вы получили опыт в ремесле. Слава увеличилась на 260. Обаяние повысилось на 60. Созданную видом скульптуру охватил огонь. Довольно быстро дерево превратилось в пепел, и на его месте осталось бушевать живое пламя. «Мне нравится это тело! Я очень доволен! Теперь назови мое имя!» Пока дух радовался, Вид произнес первое, что пришло ему в голову. «Огонек!» «Огонек? Просто прекрасное имя!» «Идентификация!» «Огонек. Дух огня высокой температуры. Создан скульптором, расширившим границы собственного мастерства. Имеет нетерпеливый и жестокий характер, хотя ему и не достает шарма, благодаря подходящему телу весьма силен и способен использовать до 62% своих сил. По силе является высшим духом. После призыва мастером, в зависимости от количества окружающих соратников, может выполнять различные задачи. Способности. Огненное копье. Поджог. Сожжение. «Вызываю земляного! Вызываю огонька!» Глаза Вида заблестели от появившегося света. А мана утекала, словно ручей. Земля вокруг задрожала и зашевелилась. Поднялся сильный огонь. Своей командой Вид вызвал несколько сотен земляных и огоньков, средних и высших духов. Это и была истинная мощь скульптурного мастерства высшего уровня. Обычно заклинатели стараются вызывать не более 6 духов одновременно. Ведь если превысить это число, становилось слишком тяжело командовать. «А, мы смогли появиться на свет! Это точно реальность? Или нам снится? Смотри, настоящее тело! Оно реально и может двигаться, как мы захотим!» Новорожденные духи были наивными, как дети. Восхищаясь телом, они топтались на месте, рассматривая себя. От их действий земля вокруг то поднималась, то освещалась сильными вспышками пламени. Радуясь обретенной жизни, духи вскоре поворачивались к замеченному ими Вииду. К нему они чувствовали близость, подсознательно узнав в нем хозяина, создавшего их. Попав под прицел столь многочисленных взглядов, у Виида само собой пробудились ораторские и руководящие способности. А через пару мгновений он уже начал горячую речь. «Я ваш хозяин. Будьте покорны мне, ведь я подарил вам жизнь». Земляной и Огонек отличались между собой характерами при создании. Все же остальные аналогичные призванные духи копировали черты своих первых товарищей. Духи поклонились Вииду. «Последуем за вами, хозяин. Поддержим силой земли. Мы сожжем ваших врагов, всех, кто угрожает вам!» Выстроившиеся в строй духи клялись в своей преданности. Вии, словно лидер секты, воздал руки вверх и закричал. «Верьте и следуйте за мной!» «Слушаемся, хозяин!» «Мы верим вам! Удачи тем, кто верит!» «Кто я?» «Всемогущий наш хозяин и создатель!» «Не знающий границ скульптор!» «Герой, который делает невозможное возможным!» В своей лести земляные и огоньки как будто соревновались. Так как духи были созданы видом, они быстро учились плохому. «Мой ум!» «Самый лучший на всем континенте!» «Вы гений!» «Да! Когда мне был год, я пробегал стометровку за десятую долю секунды, а в два мог уже летать с помощью крыльев!» «О-о-о-о!» В подтверждение его слов за спиной Вида раскрылись крылья света. Все вокруг охватило ослепительное сияние, использованная для вранья оживленная грандиозная лунная скульптура. При виде абсолютного доверия духов, сердце Вида забилось сильнее. «Мое лицо самое прекрасное в мире! Нет никого красивее меня! Ни одна девушка не устоит перед моей улыбкой!» Выражение лиц земляных изменилось, будто у съевших вяжущую хурму людей. «Это уже слишком». Вид инстинктивно посмотрел на огоньков. Те в это время сушили и жгли редкие поросли, прораставшие вокруг травы. Хотел выслушать все, но конца его речи нет. «И не говори, почему мы должны выдерживать все это, получив тело? Теперь мне кажется, что существовать чистым духом не так уж и плохо». Хоть огоньки и старались тихо перешептываться, Вид все услышал. Тогда он громко кашлянул. «Прискорбное дело. С таким трудом созданные духи недовольны этим миром. Может, мне стоит уничтожить всех разрушительной силой скульптурного мастерства?» Почувствовав реальную угрозу жизни, земляные и огоньки вскинули руки. «Да здравствует Вид! Наш хозяин навечно!» Но радостный момент длился недолго. Земляные и огоньки начали медленно бледнеть, становиться призрачными и потом исчезать. Постепенно их оставалось все меньше и меньше, так как мана у Вида заканчивалась, и он больше не мог поддерживать их существование. «Вызывай нас в любое время, хозяин! Не забывай нас!» Это были смутные голоса последних исчезавших духов. Очень скоро вокруг никого не осталось. И Вид погрузился в размышления, ожидая восстановления маны. Техника создания духов. Перед глазами пролетели те дни, когда он старался найти этот секрет. Все то время, когда занимался скульптурой, он получал многочисленные проклятия. Когда мана полностью восстановилась, он встал с места. «Вызываю земляного! Вызов огонька!» Из земли вновь поднялись сотни духов. Тогда Вид высоко поднял две руки. «Да здравствует хозяин! Ура! Хозяину!» На протяжении этого дня Вид продолжал промывку их мозгов, практически непрекращающуюся муштру, после которой духи не могли не проникнуться уважением. «Кто я?» «Наш абсолютный бессмертный создатель, сжалившийся над нами и давший нам жизнь». «А мои слова?» «Безоговорочный приказ, который нужно выполнять даже ценой жизни!» «Для нас будет честью умереть за вас, выполнить любую работу для вас!» На следующий день духи земли были отправлены на рубиновый рудник. «Действуйте осторожно, чтобы ни одной трещинки не появилось!» Заклинатели относились к духам с уважением, как к друзьям. Ведь вместе с этими милыми созданиями они путешествовали по Версальскому континенту все время. Но это не относилось к Вииду. Словно дешевые работяги, день и ночь духи вкалывали, добывая для него рубины.